10 бедствий. Вернувшись домой, Моисей рассказал своей жене и священнику Иофору, что он стал слугой Господа и что Бог ему поручил вывести народ Израиля из Египта. И, взяв свой посох, он вместе с женой и двумя сыновьями отправился в Египет. А Аарон же, брат Моисея, вышел из Египта ему навстречу. Очень обрадовались оба брата своей встрече. Моисей рассказал Аарону, что он разговаривал с Богом, что это Бог велел ему вернуться в Египет, что Бог не забыл свой народ и поможет израильтянам. Моисей показал Аарону свой посох, который может превращаться в змею, и руку, которая может быть то больной, то здоровой. Этими чудесами Моисей должен будет убедить израильтян в том, что он послан Богом. Когда Моисей и Аарон пришли во дворец к фараону, Моисей сказал царю: «Бог Израиля велит отпустить народ его в пустыню, где люди смогли бы отпраздновать свой религиозный праздник». Но злой фараон ответил: «Какой Бог? И почему я должен слушать Бога Израиля? Я не знаю этого Бога и не отпущу израильтян». «Израильский народ хочет справлять свой праздник», — подумал фараон. «Я проучу их. Я накажу весь народ Израиля». И фараон приказал сделать работу израильтян еще более тяжелой. Израильтяне очень рассердились, узнав о том, что работа станет еще тяжелее, и во всем винили Моисея и Аарона. «Это они рассердили фараона», — говорили люди. Моисей спросил Бога, что ему и Аарону теперь делать. Бог ответил: «Я накажу фараона и египтян, но и тогда они не захотят меня послушать. Лишь страшные наказания заставят их отпустить израильтян». И Бог приказал Моисею и Аарону опять пойти к фараону. Когда братья вернулись к царю, Моисей попросил Аарона: «Брось мой посох к ногам фараона». Аарон сделал это. И что же? Посох превратился в ядовитую змею. Тогда фараон приказал позвать всех своих мудрецов, чтобы и они сделали то же самое. Когда мудрецы пришли во дворец, каждый из них бросил свой посох к ногам фараона, и все посохи превратились в змей. Но змея Моисея съела всех остальных змей. И это было чудо. Аарон схватил змею за хвост, и она опять превратилась в посох. Но фараон не захотел поверить в чудо и не захотел послушать то, что говорит ему Бог Израиля. Бог видел все это и сказал Моисею: «Пойди завтра утром к реке, к которой каждое утро приходит фараон. Когда туда придет фараон, преврати всю воду в реке в кровь. Это будет первое наказание». На следующее утро Моисей и Аарон пришли к реке. Через некоторое время туда пришел и фараон со своими слугами. Аарон еще раз попросил царя отпустить народ Израиля, но фараон даже ничего не ответил. Тогда Моисей ударил своим посохом по воде, и вдруг вся вода в реке превратилась в кровь, и все рыбы в реке умерли. Тогда фараон велел позвать своих мудрецов. Слуги фараона вырыли глубокую яму недалеко от реки, и она наполнилась чистой водой. Мудрецы фараона ударили посохом по этой воде, и вода также превратилась в кровь. Увидев это, фараон подумал: «Мои мудрецы могут делать то же самое, что и Бог Израиля. Не такой он, наверное, могущественный, этот Бог. Я не отпущу народ Израиля». В это время вода во всех реках Египта превратилась в кровь, и целую неделю египтяне должны были рыть колодцы, чтобы достать чистую воду. Но упрямый фараон все равно не хотел отпускать народ Израиля. 10 страшных бедствий пошлет Бог на Египет. И только после этого фараон разрешит народу Израиля уйти в пустыню. Через несколько дней огромное количество лягушек появилось в Египте. Они были всюду – в воде, на земле, в домах. Люди ничего не могли с ними поделать. Тогда фараон позвал своих мудрецов, и те сказали ему: «Фараон, мы можем наполнить страну лягушками, но выгнать их из страны мы не можем. Это может сделать только Бог». Фараону пришлось позвать Моисея и Аарона. Когда братья пришли, фараон сказал им: «Попросите вашего Бога избавить Египет от лягушек, а я за это отпущу народ Израиля в пустыню». Моисей помолился Богу, и все лягушки умерли. Весь Египет покрылся мертвыми лягушками. Но фараон не сдержал своего слова и не отпустил израильтян. Бог видел все это и велел Моисею: «Пусть Аарон ударит своим посохом по земной пыли». Аарон исполнил это, и тут же вся пыль превратилась в мошек, которые покрыли людей и скот. Это было очень страшно. Мудрецы фараона не могли сделать насекомых из пыли и сказали фараону, что это может сделать только Бог. Но все равно фараон не хотел отпускать израильтян. И опять велел Бог Моисею и Аарону идти к фараону и сказать ему: «Отпусти народ Израиля, иначе Бог пошлет новое наказание. Огромные стаи отвратительных насекомых нападут на Египет. Только там, где живут израильтяне, не будет этих насекомых». Фараон и на этот раз не послушался Моисея. И на следующее утро по всей стране летали, прыгали, ползали всякие отвратительные насекомые. Даже во дворце фараона не было спасения от них. Разозлившись, фараон позвал Моисея и Аарона и сказал им: «Ладно, я разрешаю израильтянам справлять свой праздник, но только пускай они справляют его здесь, в Египте». Моисей и Аарон не согласились на это. «Хорошо», — сказал тогда фараон, — «я отпущу израильтян, но недалеко, а вы попросите Бога избавить Египет от насекомых». Братья помолились Богу, и насекомые пропали. Но фараон опять обманул Моисея. И вот новое бедствие обрушилось на Египет. Коровы, овцы, лошади и все другие животные египтян заболели и начали гибнуть. В Гесеме же, где жили израильтяне, не было ни одного больного животного. И все равно упрямый и злой фараон не хотел отпустить народ Израиля из страны. Бог знал, что фараон не хочет его слушать. Опять послал он Моисея и Аарона к царю египетскому. В этот раз братья держали в руках пепел. Бог велел им бросить этот пепел в воздух во дворце фараона. Моисей и Аарон выполнили наказ Бога. И что же? Пепел превратился в пыль, и эта пыль разнеслась по всему Египту и опустилась на египтян и их животных. И сразу же тела людей и животных покрылись страшными язвами. Язвы болели и чесались. Ни люди, ни животные не могли ни стоять спокойно, ни сидеть. Они все время чесались. Спать они тоже не могли, так болели эти язвы. Но и это страшное бедствие не заставило фараона отпустить евреев. На следующее утро Моисей и Аарон опять пошли говорить с фараоном. «Если ты не отпустишь народ Израиля в пустыню, — сказали они, — чтобы он мог служить Господу и справлять свой праздник, то Бог пошлет еще много бедствий на Египет. Начнется страшная гроза, и с неба будет падать град величиной с камень. Прикажи всем людям сидеть дома и не выпускать животных из стойла. Все, кто будут на улице, будут убиты градом», — предупредили братья фараона. Многие египтяне послушались Моисея и Аарона. Они заперли животных в стойлах и сами попрятались по домам. Только животные фараона остались пастись в поле. Через некоторое время началась гроза. Пошел дождь и град, и все, кто остались под открытым небом, погибли. Все деревья и все посевы в Египте были побиты градом. И только в Гесеме, где жили евреи, не было ни дождя, ни града. Но и это не заставило фараона изменить свое решение. Тогда огромные стаи саранчи напали на Египет. Они съели все посевы в стране, всю листву с деревьев, и у египтян не осталось еды. Люди были в ужасе, в стране наступил голод. Но фараон все еще не хотел послушаться Моисея и Аарона. Только после молитвы Моисея вся саранча погибла. Бог утопил ее в море. Через некоторое время тьма опустилась на Египет. Не было видно ни солнца, ни луны, ни звезд. Люди ничего не видели. Они не могли даже добраться до своих домов и должны были остаться там, где их застигла тьма. А в Гесеме у израильтян светило яркое солнце. И это было великое чудо. 3 дня тьма стояла над Египтом, а затем снова появилось солнце. И опять Моисей пришел к фараону, на этот раз один. Царь сказал ему: «Я согласен отпустить израильтян в пустыню, чтобы они справили там свой праздник. Только пусть всех своих коров, овец и других животных они оставят в Египте». Моисей не согласился на такое условие. Он хотел, чтобы все животные, принадлежавшие евреям, ушли вместе с ними. Очень рассердился фараон. «Уходи и никогда больше не приходи ко мне», — сказал царь. Моисей ответил: «Я уйду и больше никогда не приду к тебе. Но сначала я хочу рассказать тебе о 10-м, самом страшном наказании, которое Бог пошлет на Египет. Ночью Бог убьет первенца в каждой египетской семье, и твой старший сын умрет тоже. И у всех животных египтян тоже погибнут первенцы». Очень испугался фараон, услышав слова Моисея. Но поздно. Наказание предотвратить уже больше нельзя. В гневе ушел Моисей от фараона и пошел в Гесем, чтобы рассказать израильтянам, что им надо делать. И на Египет опустилась ночь.